Глава 24. Я места себе не находила. Загнанным зверем металась по комнатам в ожидании новостей. Хотя последних было полно. Включив телевизор, тут же выбрала детский канал, ибо по новостным показывали клуб овсянки. Оперативные съемки с места происшествия. Несмотря на то, что лица погибших были покрыты ретушью, в одной из девушек я узнала Лику. Мне стало не по себе. Я ненавидела ее, но такой судьбы ни за что бы не пожелала. Грех ворвался вихрем в дом. Прошел в гостиную, остановился напротив. «Собирайся, вы летите в Майами». Развернулся, направляясь в кабинет. «Что? Зачем?» Я подскочила и понеслась за ним. «Македон будет через 10 минут. Билеты уже куплены». Ответил, не глядя на меня. Что-то усиленно искал в ящиках стола. У меня голова шла кругом. Я не понимала абсолютно ничего. «Гера, стой!» – прокричала. Он замер. «Что происходит?» «Есть один человек из прошлого. Когда-то я оставил его в живых вместо того, чтобы убить. Теперь он хочет забрать нашу жизнь. Здесь больше небезопасно. Вам нужно улетать. Ты должна сохранить жизнь нашим детям, поняла?» «Поняла», – кивнула. А потом осознала, о чем он меня просит. Глаза заволокло слезами. «Гера, а ты?» Подошла к нему. Грех стоял неподвижно, устало глядя на меня. «Я разберусь со всем и приеду». «Он врет. Не приедет. Вижу ведь по глазам его, по напряжению. Нам конец. И даже если Гера постарается сдержать слово, оставшись здесь один, он вряд ли сможет выжить. Грех остается, обрекая себя на верную смерть». «Нет, я не оставлю тебя одного здесь, среди этих зверей. Полетели с нами, прошу!» Схватилась за воротник его куртки. Но, кажется, его мало волновали мои истерики. Он все для себя решил. «Я же говорил тебе, что эта жизнь не отпускает есть». Потянулся к моему лицу, убрал прядь волос за ухо. «Она не отпустит меня». Мое сердце разрывалось от боли и горя. «Ну, пожалуйста!» Я прижалась к нему. «Не отпущу, не уеду. Не могу без него. Расставание с ним равно смерти». «Я отправлю с Ромкой детей, а сама останусь здесь». Усиленно искала хоть какую-то соломинку. Малейший повод, способный изменить его решение. Но Геру только разозлили мои слова. «Когда вы рядом, я слаб», — проговорил строго, отстраняя меня. Посмотрел в мои глаза со злостью. «Одному мне будет проще разделаться со всем, Синица. Лучшее, чем ты можешь помочь, — улететь. Ты жена Тайсона. Ты жена бандита, так будь сильной». Мне хотелось рыдать, выть в полный голос, наброситься на него, схватить и никогда не отпускать. Разве так можно? Почему нельзя убежать вместе, улететь в Америку и начать новую жизнь? Но также я понимала, что бы я сейчас ни сделала, он не поменяет решение. Гера не тот человек, который бежит. Он не поступится принципами, даже если они будут стоить ему жизни. В этом мой муж, и я выбрала его. А теперь... должна пожинать плоды своего решения. «Хорошо», — сглотнула ком, чувствуя, как сердце в груди разрывается на части. Я бросилась наверх, вытянула из гардеробной пару чемоданов и принялась скидывать в них все подряд. У меня не было времени обдумывать, что лучше взять с собой. Я не знала, насколько мы улетаем и что нам может потребоваться. Большую часть сумок заняли детские вещи. Из своих я взяла пару спортивных костюмов и джинсы. Все остальное приобрету на месте. Схватив из ящика наши документы, бросилась в детскую. «Паша, собирай вещи, только самое необходимое!» Сын сидел за столом, что-то писал. «Что случилось?» Он обернулся и посмотрел на меня удивленно. «Мы улетаем!» Я потянула чемоданы вниз с лестницы. Паша выбежал следом. «Я не хочу никуда лететь!» «Папа так сказал сделать! Слушайся отца!» Оттащила вещи в коридор к входной двери. Паша забежал к Греху в кабинет. «Пап, я не хочу никуда лететь!» «Паша, это необходимо!» Голос Геры был спокойным. В очередной раз поражаюсь выдержке мужа. Меня едва ли не трясет, а он еще в состоянии разговаривать с нами. Я прошла следом за сыном. «Мне нужна твоя помощь. Проследи за мамой и сестрой. Ты мужчина, ты мой преемник. И пока меня нет, безопасность нашей семьи на тебе. Понял?» Он присел перед ним на колени, заглянул в глаза сыну. Паша был не согласен, Он, как и я, не хотел оставлять отца. Но против слов Тайсона не попрешь. Сын послушно кивнул. «Чтобы ни одна тварь не обидела ни маму, ни Нику. Все понял?» Он сжал его плечо. Пашкины глаза были на мокром месте. «А ты...» «Я вернусь. Не могу сказать точно когда, но обязательно вернусь». В тишине комнаты раздался тихий всхлип. Прикрыла глаза, отвернувшись. Я пыталась бороться с упрямо ползущим вверх по гортани комом. Знала, если дам слабину, начнется истерика. А я не могла. Не имела права. «Обещаешь?» «Слово даю». Он пожал его руку. Тайсон обнял сына. «Грех. Ника с няней у нее дома. Я отпустила их сегодня после новостей из клуба». Паша вышел из комнаты. «Пошлю за ними Олега. Вы поедете с Македоном. Встретитесь в аэропорту». В дверях появился Македон. Заметив его, Грех оживился. «Ром, бери чемодан, идите с Пашкой в машину». Ромка кивнул, и как только мы остались одни, Грех притянул меня к себе. Пару минут мы молча стояли в объятиях. Я смотрела на гостиную нашего дома, чувствовала его сильное тело, вдыхала его аромат и понимала, что это конец. Он не приедет. Он остается на погибель ради спасения нас. Моя душа рвалась на части. «Гера, пожалуйста, полетели с нами!» Взвыла, понимая, что не могу вот так сдаться. Он отстранился, обхватил мои скулы руками, посмотрел в мои глаза. Уголки его губ слегка приподнялись в улыбке. «Я так редко говорил тебе это, Синица. Я так люблю тебя». Слезы брызнули из глаз. Он расплывался, но я усиленно всматривалась в него. Запоминала. Осознание того, что вижу его, возможно, в последний раз, заставляло мое сердце стонать от боли. «Ты лучшее, что было в моей жизни. Я не хочу терять тебя». Он шептал, касаясь пальцами моего лица. «Я потерял однажды. Больше не допущу этого, слышишь?» Я кивнула. Он улыбнулся, провел пальцем по моим губам. «Я вернусь. Во что бы то ни стало. Я приеду к вам. А пока спаси наших детей». «Я так люблю тебя!» Прижалась к нему, понимая, что больше не могу. Грех накрыл мои губы своими. Нежно, ласково. Этот поцелуй такой горький. Вкус моих слез и его боли. Вкус нашей разлуки. Он просит меня верить, что она временна. Разум кричит навсегда. Но я глушу его голос. Я верю своему сердцу. Скоро мы увидимся вновь. Он вернется. Вместе со здоровым Мишей и Ингой. Он вернется к нам. Мы вышли на улицу. Грех держал меня за руку. Ромка стоял у машины. Павлик уже сидел в салоне на заднем. Тайсон подошел к Македону. Пожал ему руку. «Я буду беречь ее, Тайсон, ценой своей жизни. Я знаю». Улыбнулся Грех. Притянув к себе, обнял парня, похлопав его по плечу. «Ее нельзя не любить, верно?» Ухмыльнулся. Ромка, шокированный, просто кивнул. «Все, давайте в машину». Хлопнул он в ладони. Я отправилась к пассажирскому. «Македон, купишь телефон, напишешь, понял?» «Все сделаю». Македон завел машину и выехал на дорогу. Я же смотрела в окно. Руки тряслись, но я держалась. Не спускала ни на секунду с него взгляда. Грех отдалялся от нас вместе с домом. Такой любимый, такой сильный. Прикрыла глаза, чувствуя, как по лицу катятся слезы. Я знаю, будет невероятно трудно. Но ради детей я должна держаться. Должна быть терпеливой и пройти весь этот сложный путь. Я жена Тайсона. Я не имею права на слезы.